Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Мы находимся на Карбасе Василия Васильевича. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Лена, о чем мы сегодня будем с тобой разговаривать? Я тут вспомнила, Татьяна, что у нас с тобой есть серия передач, которую мы начали под названием «Места силы». Мы вот уже о горе Еремель поговорили, а сегодня я предлагаю поговорить о нашей столице, о нашей матушке Москве. И тема нашей сегодняшней передачи будет «Москва, святое Семихолмье». Ну вот это выражение «Москва на семи холмах», оно известное всем, всем памятное. А каково, интересно, его сокровенная суть и откуда оно пошло? Ты что-то знаешь об этом? Ну, все мы знаем, что есть официальная версия и есть различные еще и другие версии. Вот что касается официальной версии, то полагают, что появилась она во времена Ивана Грозного, когда официальной доктриной Московской Руси стала всем известная такая формула, что Москва – это Третий Рим, да? Что два Рима пали, а третий стоит, и четвертому не бывать. Вот так написано было в сказаниях о князьях Владимирских. Считается, что Москву и поэтому и уподобили Семихолмному Риму, да, и как вот и в свое время Константинополь тоже искали эти семь холмов, так и в Москве стали искать эти семь холмов, а потом и нашли на самом деле эти семь холмов. Но если обратиться к традиции ведической, то картина, она будет несколько иная. И тогда мы поймем и увидим, что такое эти семь холмов. Эти семь холмов, они священные холмы Москвы Беловодья, на коих располагались семь почитаемых святилищ ранее. Да? И эти семь почитаемых святилищ семи прародительниц. А вот кто это такие, эти прародительницы, мы должны будем выяснить. И тогда выяснится, что традиция вот сохранилась, восходящая к древности, эти традиции, они пережили века и даже тысячелетия. Ведь известно из Велесовой книги, что история самой Москвы уходит в эпоху ведическую именно, а не то, что мы вот сегодня знаем, что якобы Москве 1100, то есть Москва основана в 1147 году. Это вот на сегодняшний день официальная дата основания. Но на самом деле Москва гораздо старше. Вот. А эта дата, которую мы сегодня все знаем, это всего лишь дата первого упоминания в летописях христианской эпохи. А что же это за холмы? И кому были посвящены святилища на их вершинах, интересно? Ну, ведическая традиция выделяет следующие горы, называет их даже не холмами, а горами. Это Боровицкая гора, где находится вот Московский Кремль, да? Затем Ушвивая гора, это рядом за Яузой гора начинается, вот где сейчас стоит высотка на Котельнической набережной. И эта гора Ушвивая, она сливается с Красной горой. А Красная гора – это вот современная Таганка. Затем это Воробьевские горы, Поклонная гора. И Трехгорка – это вот три горы на Красной Пресне современной. На этих горах вот, в ведические времена стояли святилища семи прародительниц Плеянок. По-другому их называли святогорками, рожденными Святогором и Плеяной, дочерью Солнца. По преданию, семь плеянок этих вышли замуж за семь драконов-планетников, а затем стали семью звездами Стажар, то есть Плеяд. И те же семь дочерей – суть медведицы, духи семи холмов Москвы. И все это отражение мистерии семи холмов Ирия, то есть славянского рая. Вот такая интересная история. И вот семь гор или планет из семи драгоценных камней сотворил Святогор своим дочерям-плеянкам. Семи плеянкам посвящены семь преданий в песнях Алконоста. А как мистерия этих семи гор отразилась в московских мистериях, праздниках, которые дожили до наших дней? О, это вообще очень интересная история. И прежде чем мы перейдем к рассказу о семи вот этих горах и что на них, какая мистерия на них происходила, я думаю, что мы поговорим сначала не о горах, а начнем с низины, то есть с оврага, что находится за Кремлем. Поскольку именно вот с этим местом ведическая традиция связывает зарождение Москвы-Беловодья. И это место имеет, кстати говоря, и сейчас несколько языческих названий сохранило. Это вот Остоженка и Волхонка, всем известные. А в старину это место именовалось Власьевой Слободой. Там есть два Власьевых переулка, а также улочка Сивцев-Фражек. А с языческой древности дошли и такие имена этого места, как Чертолье, улицы Чертольские, Русей, Чертары. И вот как бы здесь можно напомнить о том, что святой Власий – это скотий-бог, который заменил бога Велеса в простонародье. А чертольями именовались места, где в старину располагались капища языческих богов. И именно вот здесь, на берегу Москвы-реки, теперь стоит, кстати говоря, резиденция патриарха и храм Христа Спасителя. А до этого храма здесь возвышалась некая семиверхая башня Белого города. И эта башня имела традиционный ведический облик, отражающий структуру мироздания. То есть шесть башен на шестиграннике, это вот как шестигранник, как сота, да, по краям вот эти шесть башен, и седьмая башня в центре. И здесь мы вновь сталкиваемся с такой, опять же таки, семеричной символикой. То есть семь вот холмов, семь гор. Здесь вот семь башен. Это вот как бы семеричность, она обычная для Москвы является символикой такой. Ведь кроме того, что Москва на семи холмах, мы можем вспомнить о том, что и в свое время в Боярской думе при царе издревле правили семь бояр. А откуда эти, значит, семь бояр? Это было такое еще понятие семибоярщина, то есть когда был период правления вот этих семи бояр при малолетнем царе. И возможно, что это даже как бы вот эта семибоярщина и семь это пошло от семи вот тех легендарных правительниц-плеянок, о которых мы говорили. Возможно, эта традиция идет оттуда, а ведь плеянки, они также волхвницы. Вот отсюда можно объяснить и название улицы сегодняшней Волхонка, на которой стоит как раз храм Христа Спасителя. А другое название этого места – Остоженка. А Остожня – это также и Стожары, то есть это старорусское название семи звезд Плеяд, о которых вот мы выше говорили уже. А Плеяды в греческих легендах – это дочери Атланта. А по-русски это русского Святогора дочери. То есть их называли также атлантидами, а по-русски святогорками. И здесь следует заметить, что в самом деле мистерия Атлантиды закреплена за этим местом неспроста. Храмы вот, и башни, которые строились на этом месте, они погибали и даже иногда уходили в воду. Вот, и мы можем здесь вспомнить, что первый храм Христа Спасителя, построенный на этом месте, был разрушен. Далее там пытались построить на этом же месте дворец советов, не могли построить, он как бы уплывал, да. Потом бассейн был на этом месте. Ну вот сейчас вот построили второй храм Христа Спасителя, пока что еще стоит. Вот. И согласно вот ведической мистерии, именно сюда, на это место, во время потопа была перенесена семиверхняя башня, где плеянки-светогорки и спали заколдованным сном, покуда их не разбудил герой Аргас, сын Велеса. Вот такая интересная история, и эта история вошла в мировой фольклор, как всем известная сказка о спящей красавице, уколовшейся веретеном. А русская же традиция поясняет, что это веретено принадлежало богине судьбы Макоши, которая придет на нем нити судеб. И вот если вспомнить знаменитую картину Васнецова «Спящая красавица», то на самом деле на этой картине Васнецов изобразил именно прародительницу как символ самой Руси, эту спящую красавицу, как будто бы Русь, спящую в зачарованном сне и ждущую пробуждения, как ждет пробуждение сама вот ведическая традиция. Итак, вернемся к нашим священным холмам. Поговорим сначала о Боровицком. Имя Боровицкий говорит нам не только о том, что некогда этот холм был покрыт дремучим бором, как нам известно, но это еще и одно из имен бога Велеса. Бор или Бер. Также Бор или Бер – это другое имя медведя. Как мы знаем, священное животное Велеса – медведь. Таким образом, Кремлевский Боровицкий холм – это холм бога Велеса – Бора. И на этом холме некогда лежал и был почитаем москвичами Велесов камень. А какова история Велесова камня и святилище, которое находилось на Боровицком холме? Вот ты задаешь очень интересный вопрос. Согласно Велесовой книге, Боровицкий холм был заселен 6 века нашей эры. Но есть также данные и о более ранних основаниях Москвы и заселении холма. Это князем Даженьяром в 4 веке нашей эры. Это уже согласно Ярилиной книге. А также легендарными патриархами Мосем и Бором аж уже в 5-7 тысячелетиях до нашей эры, то есть в эпоху Купалы, согласно уже данным звездной книги Коляды. Вот такие разные данные существуют вот с такой большой разницей по времени. И со времени основания Москвы святилище Велеса и Купалы, оно находилось на именно вот Боровицком холме. И, конечно же, весьма почиталась окрестными жителями. Но вот во времена Юрия Долгорукова последнее вятическое языческое княжество и сама Москва были уже присоединены к Владимиро-Суздальскому княжеству. И вот с тех пор уже ведические святилища стали перестраивать под христианские храмы. И согласно первым христианским преданиям на эту тему, на пепле купальского костра, то есть на том месте, где было святилище Купалы, в XI веке уже была заложена деревянная церковь Иоанна Предтечи, что на Бору. И летописец утверждает, что сей храм – первая на Москве церковь Бысть. И история этого храма, она тоже очень интересная. Строительство христианского храма Иоанна Предтечи на этом месте мало что изменило, потому что рядом по-прежнему с церковью находился Велесов камень, к которому по привычке по праздникам стекались москвичи. И вот этот огромный каменный валун следует полагать, что был валуном сына Велеса Аргаста. Затем он стал именоваться также валуном святого мученика Уара Яра, как его называли москвичи по привычке славянской. Предел коего, вот этого мученика Яра, и пристроили к церкви Иоанна Предтечи. Также этот камень, валун, именовался камнем Василия Темного, под коим скрывался, конечно, не столько царь Василий, сколько бог Велес. Этот валун москвичи очень чтили за его великую целебную силу. И многие москвички приносили своих младенцев по праздникам к этому камню для того, чтобы получить здоровье или, допустим, если ребенок больной, то какое-то исцеление. Известно, что от него даже получал помощь и страдающий эпилепсией царевич Дмитрий Углицкий, который был затем причислен к лику святых. Вот эта церковь и оставалась древнейшей в Москве, пока ее не снесли в 1847 году. Вот Кремлевский камень Велеса и храм Яра, Уара этого, долгое время были под защитой царской фамилии, ибо и сами цари получали помощь от сих святых. Но все изменилось, когда столица и двор по решению Петра I переместились в Петербург. И уже в октябре 1846 года император Николай Павлович, когда он был в Москве, в Кремле, он сделал замечание, что церковь святого Уара портит вид из-за окон Кремлевского дворца. Ну и сие замечание, естественно, сразу было воспринято духовенством с радостью, поскольку это был хороший повод им как бы покончить с этим камнем. Они были давно озабочены языческим духом, который исходил от поклонения камню Велеса, и поэтому, конечно, для них это был повод. Но слух о готовящемся уничтожении древнейшего столицы храма привел, конечно, в волнение все слои московского общества. Ну, а духовенство же, оправдываясь, ссылалось якобы на решение государя, что этот храм надо убрать. А когда вельможа Муравьев обратился к митрополиту Филарету с просьбой сохранить храм, тот ответил весьма многозначительно: «Простите, что я поклоняюсь иконам и прочей святыне, а не рассевшимся камням Василия Темного». Ну и здесь можно заметить, что камнем Василия Темного митрополит Филарет именовал именно камень Велеса. Храм Уара был разобран, а камень Велеса убран в одну ночь. А куда он делся? Что-то известно про него? Где он сейчас находится? Ну, к сожалению, где находится сейчас вот этот Велесов камень, который убрали, по сей день является загадкой. Такой информации нигде не удалось найти. А вот возвышенность, на которой стоит московский наш Кремль, издревле была еще и местом мистерии. Остатки ведических мистерий Боровицкого холма пережили века и дошли чуть ли не до наших дней. Так, например, известно, что с древнейших времен раннюю весной на Красной площади под Боровицким холмом устраивались и вербные гуляния, в коих участвовали и народ, и духовенство, и царская фамилия, чему есть много разных свидетельств, а также картин различных художников и старых фотографий Москвы. Вот, например, генерал-губернатор Москвы Чернышов так писал об этих гуляниях Екатерине II в марте 1782 года. Вот что он пишет. «Вербную субботу было здесь так называемое первое гуляние, которое состояло в том, что великое множество обоего пола дворян и купечества в каретах по Красной площади к Спасскому мосту, а оттуда через Кремль во всяком порядке проезд имели. Сие гуляние по древности своею памятно в народе от бывших патриарших процессий, и теперь еще столько занимает его, сколько и другие лучшего вкуса». Что это за обычай такой, вербное воскресенье, накануне которого начинались гуляния в Москве? Ну, как мы знаем, воскресенье есть праздник, который отмечают христиане. Праздник этот называется «Вход Господень в Иерусалим». И по христианскому толкованию верба заменяет пальмовые ветви, коими встречали Иисуса Христа при въезде в Иерусалим. А вот после вербного воскресения начинается последняя страстная седмица Великого Поста перед Пасхой, которую вот должны строго соблюдать христиане. Заметим также, что у этого христианского праздника был так до конца и неизжитый языческий привкус. Вот, например, как мы знаем из определений Владимирского собора 1274 года, там написано, что тогда даже священники упивались без меры в святые пречистые дни постения от светлой недели вербная до всех святых. То есть как бы вот этот вот праздник вербный, он вот получается, что в те времена продолжался даже несмотря на вот эти постные дни. А простой же народ тогда вместо строгого поста праздновал в Страстную неделю на Пасху, а также и накануне Дня Иоанна Предтечи, старые языческие русалии. Такое было. И, разумеется, такие русалии проходили тогда и на Боровецком холме, вот у той церкви Иоанна Предтечи, о которой мы говорили. А вот она сначала называлась Иоанна Предтечи, а позднее она вот переименована была вот в церковь Святого Уара. Но вот то, о чем я сейчас сказала, это уже был упадок язычества. Вот такие вот празднества в постные дни. А вот ведическое изначальное толкование всего праздника, оно тоже достаточно известно. А какое ведическое значение этого праздника? Ну, как мы знаем, Пасха и теперь носит народное такое название «Велик день», да? А это праздник был свадьбы солнца и волыни. То есть вот Велик день – это был праздник солнца и волыни. И мистерия этого праздника, она вот отражена в клубках Святогора и Плеяны в песнях «Алконос». Согласно этой мистерии, у солнца и волыни рождается дочь Плеяна, которая становится супругой Святогора. А семь дней перед Велик днем почитают семь плеянок-прародительниц. Вот, а эти семь плеянок-прародительниц – это есть вот… как бы хозяйки и их святилища, вот этих семи холмов Москвы. И вот эти все дни, все семь дней верующие в шествиях перетекают по солнечному колу с холма на холм последовательно, побывав на каждом один день. И так за неделю совершается мистериальный круг, который, как бы возвращаясь потом на Боровицкий холм и Остоженку. Вот теперь, я думаю, можно поговорить как раз вот об этом святом Семихолме. Лена, давай и мы с тобой последуем за той древней мистериальной процессией. Ну, то есть по дням, да? Да, по дням недели. Ну, давай, значит, вот смотри, в понедельник святой седмицы празднества переходили на Яузу, на соседнюю с Боровицким холмом. Она называлась Ушвивая гора. А понедельник в языческую старину почитался лунным днем. Славяне посвящали этот день богине Диване и богу Семаргло, а также их сыну Вану и его супруге Мере Святогорке. А Мера Святогорка – это вот как раз первая из плеянок. Сама гора носит название вот такое странное в честь известной травы уши купальницы или простонародья лютика, одного из составляющих священного медового напитка суриц. По преданию, именно Ван, муж Мере Святогорки, первым добавил сурицу, вот эту траву, в напиток. Во вторник мистерии продолжались уже на Красной горе. Красная гора, она буквально, можно сказать, является продолжением Ушвивой горы, то есть они находятся как бы вместе, да. Вот Красная гора, она еще называет, является горой Таганкой. Это еще имеет интересное такое название – Болвановка. Интересное название, действительно. Откуда оно взялось? Почему гора так называется? Ну, я думаю, Болвановка ее называли потому, что в свое время там стояли языческие идолы, и их еще называли иногда болванами. Вот отсюда, наверное, пошло это название Болвановка. Кстати, вот ныне названная улица Верхняя Радищевская, которая сейчас в Москве есть, до недавнего времени она называлась Болвановкой. И это, в общем-то, была улица Болвановка, довольно известная в Москве. Так что следы, видишь, и имеются тех древних всех названий. Известно, что во вторник славяне посвящали богу Ярили и всему роду Яров. А значит, также Ярине Тае, второй из плеянок Святогорок и супруги Ярилы. И вот в честь их и устраивали празднество на вот этой второй Красной горе. Одной из главных мистерий, разыгрываемых на этой горе, была битва Ярилы и дракона суровой Ламии, бога Сивы Шивы, то есть богини Уши Змеи, которая приползала с соседней Ушвивой горы, да, и которая нападала вот на святилище Святогорок Мере Святогорки и Ирины Святогорки на Красном холме. И тогда вот с той самой Ламии сразился бог Ярила и победил ее. И Ярила отрубил три головы у Ламии, и вот эти головы стали тремя камнями. И вот эти вот три камня, они лежали аж до 2006 года на вершине сей горы, то есть на Таганской площади. А теперь один из тех камней перенесен находящемуся неподалеку Андроникову монастырю, а вот где находятся два других камня, неизвестно. Есть разные версии, что якобы где-то они там недалеко, но вот я проживаю в районе Таганки, и я не видела. В среду шествие переходило уже на Воробьевскую гору. По-другому это Воробьевские горы назывались Ворожейскими еще. В среду славяне также посвящали Велесу Дону и его супруге Асе Святогорке. Велес, как бог мудрости, в числе прочих своих регалий, как нельзя более подходит горам Воробьевым. И неспроста на самой высокой горе Воробьевой расположен Московский университет сегодня. И недалеко от университета находится еще и здание Академии наук. И вот эти вот места, они являются известными местами силы уже даже в сегодняшние дни Москвы. А вот, кстати, воробей – это суть священной птицы именно Велеса. Так вот, в чем заключалась, точнее, мистерия сей горы? В песне Холконоста есть такие строки: «Есть и горушка ворожейская, нет другой такой в целом мире. Родила она камень мудрости, и поет над ним птица сирен». Ну и получается, что на этой горе и в древности грызли камень знания, как это теперь, кстати, делают наши студенты, да, образно говоря. А в древности здесь также пели гимны из песен сирена, посвященных всем семи ликам бога Велеса. И прежде всего Велесу Дону, который сразился с Деницей и стал поддонным царем, то есть Посейдоном. И так прошел дождь, вызванный богом Доном в этой мистерии. И после дождика в четверг настал день Ильма Громовержца и его супруги Алины Златовласки. Как неожиданно, такое выражение, вроде бы знакомое, и которое мы употребляем часто, даже не задумываясь, откуда оно к нам пришло, да и значение у него какое-то несерьезное, а оказывается, у него такие древние корни. Это ты имеешь в виду дождичек в четверг, да? Да, да, да, дождичек в четверг. Ну да, мы его употребляем как бы в шутливой форме после дождичка в четверг, что типа в будущем, а на самом деле, да, вот... Такое вот древние корни происхождения. И вот смотри, что у нас получается. Вот, как мне видится, из всего того рассказанного, исторического и священного, и о местах силы, и древних холмах, можно сделать такой общий вывод, что Москва, конечно же, существовала задолго до того официального года рождения, которым считается 1147 год, да, вот, и она существовала вот не просто как город, да, а все-таки, мне кажется, она существовала изначально как святилище, вот как об этом даже пишет наш профессор Чудинов, что тоже на такие выводы свои делает на основании изучения там древних планов карт, что Москва существовала как святилище, как совокупность храмов, то есть как храмовие. Вот. И вот мне кажется, что здесь он прав. Наверное, до создания поселения на вот именно Боровицком холме там, наверное, существовали ведические храмы, а самих поселений не было. Сами поселения, скорее всего, были только в окружающих селах. А здесь это было, Боровицкий холм был святым местом, куда люди приезжали или там приходили для проведения уже обрядовых служб. И, скорее всего, это, наверное, было не просто там такое место храмовое, а, скорее всего, жреческое какое-то место. Вот как ты думаешь? Ну, я думаю, что если были постройки храмовые, то, конечно, мы знаем, что храмовые постройки все-таки строились всегда именно на местах силы, о котором жрецы ведали и использовали силу природную этих мест. Но у меня здесь другой вопрос возникает. Если мы говорим, что Москва, то, что мы сейчас видим, изначально задумывалась не как город, а как именно храмовые постройки, то есть культовое место. Значит, это место обладало очень высоким уровнем энергетики. И вопрос мой такой, интересно, сейчас, вот в наше время, сохраняется ли этот уровень энергетики на том же уровне, который он был в древности? Как ты думаешь, Лен? Ну вот, ты знаешь, я думаю, что, наверное, скорее всего, этот уровень энергетики должен сохраняться. Ведь не зря все вот это произошло, не зря за это место, получается, так много было всякой разной борьбы, да? И не зря, наверное, на этом месте построили город, который стал столицей. То есть город, он смог стать столицей. И как мы знаем из истории нашей древней, что он был не просто там столицей Руси, а он был еще и на уровне мировой столицы. Он был Третьим Римом фактически, да, он так был такой имперский город. И, наверное, вот он давал вот эти вот силы разные и тем же самым царям, и тем же самым, кто приезжал в этот город. Но, ну, как тебе сказать, даже не знаю. Ну, я думаю, Лен, я думаю, что вот эта сила, которая была в древности, она и сейчас сохраняется. Доказательство какое может быть? А доказательство здесь самое такое простое и самое бытовое. Если мы посмотрим на нашу жизнь, вообще на жизнь нашей страны, сколько людей мечтают приехать в Москву и начать в Москве свою новую жизнь, и начать осуществлять свои мечты. Со всех уголков нашей необъятной родины едут в Москву со своими надеждами, с планами и связывают очень много в своей жизни именно с Москвой. Я не думаю, что те люди, которые вот хотят начать там карьеру всевозможную, там, по разным профилям, они думают о том, что это какое-то место силы, и оно мне поможет. Я думаю, что люди просто интуитивно чувствуют вот эту силу, ядро нашей страны, и они туда притягиваются. И действительно, это место силы, энергетика этого места, энергетика Москвы, она помогает людям исполнить их желания, потому что сколько угодно можно сейчас привести примеров. Люди приехали с провинции, с разных городов и действительно устроили свою жизнь, сделали карьеру, прославились на всю страну и прославили нашу страну, нашу родину. Так ведь оно? Ну так, да. И я бы здесь еще заметила, что очень часто бывает так, что те, которые приезжают в Москву, они добиваются больших успехов, нежели те, которые являются москвичами и постоянно от рождения живут в городе Москве. Такое бывает частенько. Ну да, есть такое. Ну, действительно, как мы видим, Москва дает силы для развития человека. Ну вот, кстати, одной из теорий, выдвигаемых сторонниками мнения о реальности различных мистических и сверхъестественных явлений, есть такое предположение о том, что Москва расположена на сложной системе так называемых геоактивных разломов. Да? Вот. И эти разломы создают зоны повышенной геомагнитной активности. Наверное, это и есть места силы. Да, конечно. Что такое места силы? Это как раз вот эти вот разломы коры земной, через которые и идет энергия Земли. И мы подпитываемся этой энергией и заряжаемся, используем ее для своих благ, для своих нужд. Лен, ты смотрела недавно вот последний ролик Алексея Орлова, в котором он рассказывает о своей поездке на Горный Алтай? Да, смотрела с большим удовольствием, да, использую для себя. Вот ты обратила внимание, что он там как раз рассказывает о том, как надо себя вести, когда ты посещаешь места силы. То есть этот ролик можно прям принять как руководство к действию или как инструкция по технике безопасности при посещении мест силы. Ну, Алексей там очень хорошо. Да, да, но понимаешь, дело в том, что он же говорит там о местах силы, которые находятся на природе. И здесь, я думаю, все-таки разница есть. Если ты идешь куда-то в горы или в лес там и поднимаешься там к какому-то месту силы, И там совсем другая атмосфера, это нежели та атмосфера в Москве, где тут, можно сказать, мегаполис огромный, многомиллионный, и постоянно все находится в движении, в шуме, в потоке. Здесь, конечно, трудно соблюдать те правила, о которых говорил Алексей. Но, тем не менее, если уж нам так повезло, что Москва является просто одним большим местом силы, то все-таки, может быть, как-то применять вот эти вот, как сказать, приемы, вернее, соблюдать все-таки технику безопасности не при посещении здесь уже, конечно, места силы, а раз вы живете или мы живем, москвичи живут на этом месте силы, все-таки соблюдать все равно какие-то правила поведения или правила проживания, потому что вот помимо тех исторических мест и мест силы, которых ты рассказала сегодня нам в нашей передаче, есть еще другие исторические места, места силы. И, как известно, Кремль стоит на самом сильном месте. И Кремль, Красная площадь, Кремлевская стена – это вот, наверное, для каждого русского, советского, российского человека это священные слова. И тем более, что вот как мы из советского прошлого, мы помним, что в Кремлевской стене захоронены урны с прахом знаменитых людей нашей страны или людей, которые принесли много хорошего, сделали для нашей страны. То есть это все-таки священное место. Я уже не буду говорить, что это кладбище, но это все-таки священное место. И для меня было какое-то время назад полной неожиданностью, когда на Красной площади стали проводить концерты. Но когда стали проводить концерты, посвященные какому-то дню, ну, еще как-то с этим мирилась где-то на грани. Но когда несколько лет назад я услышала о том, что в Москве на Красной площади залили каток, вот здесь я просто не могла этого принять, потому что, еще раз повторю, все-таки священное место, и устраивать вот уже такие развлечения, развлекаловки пустые, я считаю, что этого делать не надо. Все-таки соблюдать какие-то вот, ну, элементарные нормы поведения в человеческом обществе. Вот так хочу сказать, Лен. Да, я с тобой, конечно, во многом соглашусь. Интересный такой переход у нас с тобой разговора получился к нынешней, сегодняшней теме, проводить либо не проводить какие-то увеселительные мероприятия на таких местах, как Красная площадь. Вопрос, я бы сказала, можно оставить открытым. Но в то же время, да, последнее время, тавтология немножко, получается, что на Красной площади стали проводить слишком много вот этих развлекательных мероприятий. Вообще в Москве стало проходить очень много развлекательных мероприятий, чуть ли не каждый месяц, если даже не сказать, иногда бывает этих мероприятий и на каждую неделю хватает на Красную площадь разных. Вот иногда бывает так, что просто пройтись по свободной Красной площади не всегда возможно, потому что она постоянно занята какими-то палатками, какими-то постройками и так далее. То есть почувствовать вот эту энергетику Красной площади не всегда удается. Вот, в частности, не далее, как вчера, мне хотелось тоже подойти к Василию Блаженному, но это оказалось невозможным, потому что там проводилось мероприятие «Silky Way» какое-то такое. Вот, и опять же таки там, значит, гром, музыка и так далее. Да, можно с тобой согласиться, что, наверное, это не совсем правильно. Вот. А где сейчас соблюдать вообще, вот как ты сказала, правила безопасности и использовать вот те правила, озвученные Алексеем, как вести себя на местах силы? Ну, наверное, это единственные места, где можно эти правила соблюдать сейчас в монастырях где-нибудь, да, где еще можно так остаться наедине с собой и обратиться каким-то высшим силам, ну и в тех местах силы, которые существуют в лесопарковых зонах Москвы. Наверное, вот и одно из таких мест – это Коломенское. Вот там еще, да, можно соблюдать эти правила безопасности. А вот на Красной площади это уже сделать и в самом Кремле достаточно проблематично. Ну и, конечно же, на тех семи холмах, о которых мы сегодня вели беседу, мистерии, о которых мы рассказывали, сегодня в Москве можно почувствовать это место силы. И я бы хотела здесь порекомендовать нашим слушателям, те, которые приедут либо с разных мест на экскурсию в Москву, либо тем даже, кто проживает в Москве, но не был в этих местах, побывать обязательно вот на первом и втором холме, это то есть вот на Ушливой горке и на Красной горе на Таганке. Вот этот весь Таганский район, то, что находится за Яузой, недалеко от Кремля, он очень интересен исторически, и он представляет из собой такой прям собор различных мест силы, вот тех мест, тех капищ, о которых мы говорили, тех святилищ, о которых мы говорили. На этих местах сейчас находятся храмы, монастыри. Вот, например, Афонское подворье стоит рядом со Сталинской высоткой. Это вот одно из таких очень больших мест силы. То есть это вот как раз первое место вот горы Святогорки, вот Мери, о котором мы говорили. И вообще Таганский район, он изобилует различными храмами, вот, где можно почувствовать вот эти вот места силы, в том числе и Спас-Андроников монастырь известный, и Покровский монастырь, вот, где мощи матушки Матроны находятся. В общем, приглашаем всех радиослушателей в Москву побывать и на Красной площади, и на семи холмах древних, на которых построена Москва. И это, в общем-то, сердце нашей Родины. Да, действительно, Москва была, есть и будет тем местом силы, которое будет давать эту возможность всем приезжающим в нее. Благодарю всех радиослушателей за то, что они были сегодня с нами в нашем разговоре о Москве. И тебя, Татьяна, благодарю. Желаю всем вам всего доброго, всех благ и до новых встреч на различных местах силы нашей матушки Руси. Всего доброго. Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Пожалуйста, пишите нам, адрес известный: Россия, Архангельская область, Баркас Василия Васильевича, Народное славянское радио, передача «Давайте поговорим», ведущие Елена и Татьяна. Благодарю вас за внимание и до новых встреч в эфире. До свидания. Штурмовать далёкое море посылать.